Глава 63. Кори, Уотс и Скип вернулись в коридор, тихо пробрались за угол и оказались в гараже. Перед ними тянулся ровный ряд джипов с открытым верхом. Машины охраняли два человека, которых Кори уже видела. Застоявшим на подъемной платформе вертолетом, Кори разглядела еще одну пару охранников с винтовками за плечами. Еще она заметила двух механиков возле джипа и человека в офицерской форме, разговаривавшего с одним из охранников. Сейчас они не на чеку, но, случись что, быстро сориентируются. На лбу у Кори выступил пот. Наверное, Уотс прав, и это чистое самоубийство. Конечно, им поможет эффект неожиданности, однако противники — хорошо обученные бойцы, профессионалы, к тому же у них численное превосходство. А патронов у троих надолго не хватит. И как только они откроют стрельбу, сразу всех переполошат. От размышлений Кори отвлек Уотс. Проскользнув мимо нее, он изготовился к стрельбе. Время для раздумий прошло. Кори последовал его примеру, и они одновременно вскинули оружие. «На счет три», — прошептал Уотс. «Раз, два, три». Они оба встали и открыли огонь. Уотс выпустил четыре пули подряд, уложив на месте троих охранников. Кори сосредоточилась на офицере и попала. Он растянулся на полу. С боевым кличем, от которого кровь стыла в жилах, они ринулись вперед. Кори и Уотс прикрывали Скипа. Кори продолжала вести равномерную стрельбу. Этому ее научили на бесчисленных тренировках с боевым оружием в Куантико. Все противники, которых не застрелили, нашли себе укрытие. Прежде чем солдаты начали стрелять в ответ, Кори и Уотс со всех ног кинулись к ближайшей машине. А Скип швырнул в вертолет коктейль Молотова. Раздался звон стекла, за ним последовал гул, и голубые языки пламени побежали по полу вокруг вертолета, будто кто-то разлил жидкость для фламбирования. Вот огонь уже подбирался к бокам вертолета. Сразу началась паника. Кори и Уотс подбежали к джипу, и опередившая шерифа Кори прыгнула за руль. Увидев ключ в замке зажигания, она испытала огромное облегчение. Как только Уотс заскочил на пассажирское сиденье, она повернула ключ. На машину обрушился град пуль. Они били в стекло, стучали по бронированному корпусу. Кори и Уотс пригнули головы, стараясь держаться ниже кромки стекла. Из-за вертолета выбежали новые солдаты. До этого огонь не давал им подойти близко. Не поднимая головы, Кори включила заднюю передачу и нажала на газ. Под визг шин машина рванула с места. Кори повернула в сторону Скипа, как раз бросавшего последний коктейль Молотова, и дала по тормозам. В замкнутом пространстве от грохота пуль, попадающих в бока джипа, можно было оглохнуть. Скип ловко запрыгнул на заднее сиденье, и Кори вдавила педаль газа в пол. Шины пронзительно взвизгнули, заднюю часть джипа занесло, а обстрел стал еще интенсивнее. Кори понеслась прочь из гаража к длинному коридору, по которому они шли. «Черт!» — прокричал Уотс, когда они свернули в коридор, и Кори резко нажала на тормоз, отчего машина с грохотом ударилась в стену, подпрыгнула и развернулась. Стараясь не думать о солдатах, кишмя кишащих в гараже, Кори постаралась вспомнить тренировки на трассе для экстремального вождения. Она вошла в управляемый занос и выровняла машину. Далеко впереди в коридор уже выбегали солдаты, переграждая джипу путь и целясь в него. Кори поехала прямо на них. Других вариантов не было. На полной скорости машина неслась вперед, а пули стучали в лобовое стекло. Пробить его они не могли, но из-за паутины трещин невозможно было разглядеть, куда она едет. Кори была вынуждена рискнуть и поднять голову. Грохот выстрелов отражался от стен коридора, пули свистели возле ушей. Стоит один раз услышать этот звук, и его уже никогда не забудешь. Некоторые солдаты стреляли по колесам, но пока пули непробиваемые шины оправдывали свое название. «А-а-а!» — закричала Кори. Джип несся прямо на стрелков. Солдаты спешили отскочить, кто вправо, кто влево. Одного Кори сбило, и он отлетел к стене. Кори продолжала давить на педаль акселератора. Через несколько секунд по джипу уже вели огонь сзади, но стекло защитило сидевших внутри людей. «Тот впереди!» — объявил Скип. Кори гнала во весь опор. Она по касательной столкнулась со стеной, едва не потеряла управление и сбавила скорость. Машина проскользила по гладкому бетонному полу и еще раз ударилась в стену, опять выровнялась. «Сюда!» — завопил Скип. Они протаранили двустворчатые двери, влетели в вестибюль и под визг тормозов остановились у двери в палату. Коридор здесь был узким, и Кори изо всех сил старалась, чтобы джип не застрял между стенами. Уотс выпрыгнул из машины, вбежал в палату, несколькими меткими выстрелами разбил цепи наручников, которыми Сесилия была прикована к кровати, и через пару секунд вынес ее на руках. Он бесцеремонно закинул вскрикнувшую от боли Тот на переднее сиденье, а сам запрыгнул на заднее. «Теперь едем за моей сестрой!» — прокричал Скип. «Куда ее повели?» «Через дверь, потом направо!» — с трудом выговорила Тот. Кори выехала обратно через двери и рванула по широкому коридору в ту сторону, куда указала Тот. Но когда джип преодолел сложный поворот, они вылетели прямо на ровную шеренгу солдат. Все они разом прицелились и после отрывистого приказа обрушили на машину шквальный огонь. Такой стрельбы не выдержало даже лобовое стекло. Мелкие осколки полетели во все стороны. Похоже, это конец.